Глава 30. «Теперь я женщина», — написала Фрэнси в своем дневнике тем летом, когда ей исполнилось 13 лет. Она посмотрела на эту фразу и задумчиво почесала комариный укус на ноге, перевела взгляд на свои ноги, по-прежнему тощие, как палки. Она зачеркнула написанное предложение и написала: «Скоро я буду женщиной». Посмотрела на свою грудь, плоскую, как доска, и вырвала страницу из дневника. Стала писать с чистого листа. «Нетерпимость — это причина всех войн, погромов, казней, линчеваний», — писала она изо всех сил, нажимая ручкой. «Нетерпимость делает людей жестокими к детям и друг другу. Она почти всегда виновата в злобе, насилии, терроре, в том, что доброта и душевность покидают наш мир». Фрэнси прочитала написанные вслух. Слова звучали так, словно их вынули из консервной банки. Вся свежесть улетучилась. Фрэнси закрыла тетрадь и убрала ее в ящик. Та летняя суббота отмечена в ее дневнике как самый счастливый день в жизни. Фрэнси впервые увидела свое имя напечатанным. Школа в конце года выпустила журнал с лучшими сочинениями, написанными на уроках литературы школьниками, из каждой параллели. Сочинение Фрэнси, которое называлось «Зимняя пора», было выбрано как лучшее от седьмых классов. Журнал стоил 10 центов, и Фрэнси пришлось дожидаться субботы, чтобы купить его после сдачи утили. Накануне школа закрылась на летние каникулы, и Фрэнси переживала, что журнала ей не видать. Но мистер Йенсен сказал, что будет работать в субботу и выдаст ей журнал, если она занесет 10 центов. И вот в субботу днем Фрэнси стояла возле своего дома с журналом в руках, открытым на странице с ее сочинением. Она надеялась, что кто-то из прохожих поинтересуется, что она читает. За обедом она показала журнал маме, но мама торопилась обратно на работу, и у нее не было времени читать. По крайней мере, раз 5 за время обеда Фрэнси упомянула, что ее сочинение напечатали. Наконец мама сказала: «Да, да, понимаю, к этому все идет. Тебя будут печатать, и ты к этому привыкнешь. А сейчас не бери в голову. Лучше подумай о посуде. Не забудь ее помыть». Папа сидел в офисе профсоюза. Она расскажет ему о журнале только в воскресенье. Фрэнси не сомневалась, что он обрадуется. И вот она стояла на улице, держала в руках свою славу. Она не могла расстаться с журналом даже на минуту. Время от времени она поглядывала на свое имя, набранное печатными буквами, и ликование от раза к разу не становилось меньше. Фрэнси увидела, как из другого подъезда выходит девушка по имени Джоанна. Джоанна вышла погулять с ребенком, он сидел в коляске. У домохозяек, которые остановились посудачить по дороге в магазин или из магазина, вырвался вздох возмущения при виде Джоанны. «Знаете, она ведь не замужем. Эта девушка сбилась с дорожки, и ребенок у нее незаконорожденный, ублюдок. Такое слово употребляли у них в Уильямсбурге. И эти честные женщины были убеждены, что Джоанна не имеет права вести себя как порядочная, да еще и гулять с ребенком, вывозить его на свет Божий. Они считали, что его надо спрятать подальше от людских глаз». Джоанна и ее ребенок вызывали у Фрэнси большой интерес. Она слышала, как мама с папой говорили о них. Фрэнси пристально вглядывалась в ребенка, когда Джоанна с коляской проходила мимо. Чудесная малышка со счастливым лицом ехала в колясочке. Может, конечно, Джоанна и дурная девушка, но к своему ребенку она относится куда лучше и ласковее, чем эти честные женщины. Малышка была в нарядном кружевном чепчике и в чистеньком белом платьице со слюнявчиком, покрывальце на коляске без единого пятнышка, искусно вышитым вручную. Джоанна работала на фабрике, а с ребенком сидела ее мать. Но та стеснялась выходить с ним на прогулку. И малышка дышала воздухом только по выходным, когда Джоанна не работала. «Да, эта малышка прекрасна», — пришла к выводу Фрэнси. «Она похожа на свою мать, Джоанну». Фрэнси припомнила, как папа расписывал Джоанну, когда они с мамой обсуждали ее. «Кожа у нее, как лепесток магнолии. Джонни никогда не видел магнолий. Волосы черные, как вороново крыло. Он никогда не видел воронов. А глаза темные, глубокие, как лесное озеро. Джонни никогда не бывал в лесу, да и озер не видел. Не считать же озером фонтан, в котором мужчины бросали 10-центовые монеты и загадывали, с каким счетом сыграет Доджерс. Тот, кто угадывал, забирал все монеты. Но папа точно описал Джоанну. Джоанна была красавица. «Может, оно и так», — ответила Кэти. «Но какая польза в ее красоте? Это проклятие для девушки. Я слышала, что ее мать без мужа родила двоих детей. И вот сейчас ее сын сидит в Сингсинге, а дочь прижила ребенка. У них в роду, должно быть, течет дурная кровь, и нечем тут восхищаться». «Впрочем», — добавила Кэти, с высокомерием, которое, как ни удивительно, прорывалось у нее порой, «мое дело сторона. Я в него не собираюсь вмешиваться. Я, конечно, не стану оплевывать эту девушку за то, что она дурно поступила, но и приглашать ее в гости только потому, что она поступила дурно, не намеренно. Она также страдала, давая жизнь этому ребенку, как любая замужняя женщина. Если в глубине души она не испорчена, то она вынесла урок из страданий и позора и никогда не повторит ошибки. Если она в душе испорчена, то ей наплевать, что думают о ней люди. Так что на твоем месте, Джонни, я бы не слишком жалел ее». Неожиданно Кэти обернулась к Фрэнси и сказала: «Пусть Джоанна послужит тебе уроком». И вот в субботу Фрэнси стояла и смотрела, как Джоанна прогуливается с коляской, и размышляла, какой урок должна преподать ей Джоанна. Видно, что Джоанна гордится своим ребенком. Может, в этом состоит урок. Джоанне всего 17 лет. Она хочет со всеми дружить и верит, что все хотят дружить с ней. Она улыбнулась добропорядочным женщинам с мрачными лицами. Но улыбка слетела с ее лица, когда в ответ они нахмурились. Она улыбнулась детям, игравшим во дворе. Некоторые улыбнулись в ответ. Она улыбнулась Фрэнси. Та хотела улыбнуться тоже, но сдержалась. Может, урок состоит в том, чтобы не улыбаться таким девушкам, как Джоанна? Добропорядочным матерям семейств, в руки которых оттягивали сумки с овощами и мясом, похоже, нечем было заняться в ту субботу. Они сбивались в кучки и шептались между собой. Шепот замолкал, когда Джоанна приближалась, и снова возобновлялся, когда она удалялась. С каждым кругом щеки у Джоанны алели ярче. Голова поднималась выше, а юбка колыхалась сильнее. Казалось, гуляя, она становится все красивее и надменнее. Она останавливалась поправить покрывальце чаще, чем требовалось. Женщины приходили в бешенство, видя, как она гладит ребенка по щеке и ласково улыбается ему. Как она смеет, думали они, вести себя так, словно у нее есть право. У многих добропорядочных женщин были дети, которых они воспитывали криками и тумаками. Многие женщины ненавидели своих мужей, которые лежали рядом с ними по ночам, и занятия любовью многим из них не доставляли никакой радости. Они выполняли супружеский долг механически и про себя молили Бога, лишь бы только это не привело к очередному ребенку. От их безрадостной покорности мужчины становились грубыми и жестокими. Для большинства пар любовь превратилась в грубое скотство с обеих сторон. И чем скорее отделаешься, тем лучше. Эти женщины ненавидели Джоанну, потому что догадывались. У нее с отцом ее ребенка все было не так. Джоанна почувствовала их ненависть, но не подчинилась ей. Она не уступила и не унесла ребенка домой. Кто-то должен был сдаться. Первыми не выдержали добропорядочные женщины. У них лопнуло терпение. Нужно же с этим что-то делать. Когда Джоанна в очередной раз проходила мимо, костлявая женщина крикнула: «И тебе не стыдно?» «Чего мне стыдиться?» — спросила Джоанна. Этот вопрос привел женщину в ярость. «Она еще спрашивает, чего?» — обратилась она к товаркам. «Я объясню тебе, чего. Того, что ты непотребная девка, ты шлюха! Какое право ты имеешь прохаживаться тут со своим ублюдком на глазах у невинных детей?» «Мне кажется, у нас свободная страна», — ответила Джоанна. «Только не для таких, как ты! Убирайся с глаз долой, убирайся с улицы!» «А то что будет?» «Убирайся с улицы, потаскуха!» Требовала костлявая. Голос девушки дрогнул, когда она отвечала. «Выбирай выражение». «Еще чего! Будем мы выбирать выражение ради уличной девки!» Вклинилась другая женщина. Мужчина, проходивший мимо, приостановился. Он коснулся руки Джоанны и сказал: «Послушай, сестра, тебе лучше пойти домой, пока эти ведьмы не поостынут. Ты их не одолеешь». Джоанна одернула руку и ответила: «Не лезьте не в свое дело. Я просто хотел как лучше, сестра. Прости». И мужчина пошел дальше. «Почему бы тебе не пойти с ним?» — издевалась Костлявая. «Неплохо заработаешь, четвертак получишь». Все захохотали. «Вы просто завидуете», — спокойно сказала Джоанна. «Мы? Тебе? В своем уме? Ты?» Костлявая произнесла «ты» так, словно это было имя Джоанны. «Чему завидовать-то?» «Тому, что я нравлюсь мужчинам. Вот чему. Радуйся, что успела завести мужа», — обратилась Джоанна к Костлявой. «Сейчас бы никто на тебя не позарился. Держу пари, что твой муж ненавидит тебя. Держу пари, что ненавидит». «Сука! Ты сука!» — истерически завизжала Костлявая. И, повинуясь инстинкту, который одержал вверх даже в Христов день, она схватила камень и швырнула его в Джоанну. Это послужило знаком для других женщин, и они тоже стали кидаться камнями. Одна так увлеклась, что схватила кусок конского навоза. Некоторые камни задевали Джоанну, один задел острым краем лобик ребенка. По личику в тот же миг потекла алая струйка, испачкав слюнявчик, а девочка заплакала и протянула ручки к матери. Те женщины, которые только собирались швырнуть камни, медленно опустили их обратно на землю. Побоище завершилось. Женщинам вдруг стало стыдно. Они не хотели ранить ребенка. Они хотели всего лишь загнать Джоанну домой. Компания распалась, все поодиночке разошлись по домам. Дети, которые собрались вокруг послушать и посмотреть, что происходит, вернулись к своим играм. Джоанна заплакала и достала дочь из коляски. Девочка тихонько хныкала, словно понимая, что не имеет права плакать в полный голос. Джоанна прижала щекой к щеке ребенка. Ее слезы смешались с кровью. Добропорядочные женщины одержали победу. Джоанна ушла с дочерью домой, оставив коляску посреди тротуара. Фрэнси видела всю сцену от начала до конца. Слышала каждое слово. Она помнила, как Джоанна улыбнулась ей. А Фрэнси отвернулась вместо того, чтобы улыбнуться в ответ. Почему она не улыбнулась в ответ? Почему не улыбнулась? Теперь она будет мучиться, мучиться до конца жизни, вспоминая, что не улыбнулась в ответ. Мальчики затеяли игру в пятнашки вокруг пустой коляски. Хватали за ее края и дергали туда-сюда, стараясь осалить друг друга. Фрэнси отогнала их, подвезла коляску к подъезду Джоанны и поставила на тормоз. Существовало неписанное правило. Нельзя красть вещь, если она стоит возле подъезда владельца. Журнал со своим сочинением Фрэнси по-прежнему держала в руке. Она остановилась возле коляски, чтобы еще раз взглянуть на свое имя. «Зимняя пора. Фрэнси Нолан». Ей захотелось что-то совершить, принести искупительную жертву за то, что она не улыбнулась Джоанне. Фрэнси подумала про свой рассказ в журнале, которым так гордилась. Ей не терпелось показать журнал папе, тете Эви и Сисси. Она вообще никогда не расставалась бы с ним и время от времени открывала, чтобы снова согреть душу этим блаженным чувством. Если она лишится журнала, другой экземпляр взять будет негде. Фрэнси приподняла в коляске детскую подушечку и положила под нее журнал, открытый на странице с ее рассказом. На белоснежной подушке она заметила несколько капель крови. Перед глазами всплыли струйки крови на личике ребенка, протянутые к матери ручки. Судорога пробежала по телу, и когда боль отпустила, Фрэнси почувствовала слабость. Накатила новая волна, еще сильнее, потом отпустила. Фрэнси побежала к своему подъезду, залезла в подвал и сидела там в самом темном углу на куче джутовых мешков, и приступы боли накатывали один за другим. В паузах между ними ее трясло. Она ждала, когда же приступы прекратятся. А если не прекратятся? Она умрет. По-настоящему умрет, и все. Спустя время приступы стали слабее. Перерывы между ними удлинились. Фрэнси уже могла соображать. Да, Джоанна преподала ее урок. Но совсем не тот, который имела в виду мама. Фрэнси думала о Джоанне. Часто вечерами, возвращаясь из библиотеки и проходя мимо дома Джоанны, Фрэнси замечала ее с молодым человеком. Они стояли близко друг к другу в узком вестибюле. Фрэнси видела, как юноша ласково перебирает прекрасные волосы Джоанны, а Джоанна гладит рукой его по щеке. Свет уличного фонаря падал на лицо Джоанны, такое нежное и мечтательное. Так все начиналось, а закончилось ребенком и позором. Почему? Почему? Ведь начало казалось таким прекрасным и правильным. Почему же? Фрэнси знала, что одна из женщин, бросивших камни в Джоанну, родила ребенка всего через 3 месяца после свадьбы. Фрэнси стояла среди детей, которые выстроились вдоль тротуара и смотрели, как свадебное шествие направляется в церковь. Она прекрасно видела выпирающий живот, который не могла скрыть длинная фата девственницы. Она видела, как крепко отец держит за руку жениха. У жениха под глазами пролегли черные круги, и вид был несчастный. У Джоанны не было отца. Вообще никаких родственников мужчин. Некому было крепко взять ее ухажера за руку и отвести к алтарю. Вот в чем ошибка Джоанны, решила Фрэнси. Не в том, что та дурно поступила, а в том, что не смогла довести своего парня до церкви. Фрэнси, конечно, не знала всей подноготной этой истории. В принципе, юноша любил Джоанну и хотел на ней жениться после того, как, по местному выражению, заделал ей ребенка. У него была семья, мать и 3 сестры. Он сказал им, что хочет жениться на Джоанне. И они его отговорили. «Не будь дураком», — сказали они. «Она скверная девушка. И вся семья у нее такая. И потом, откуда тебе знать, что этот ребенок от тебя? Если она позволила до свадьбы лишнее тебе, могла позволить и другим». Женщины, они хитрые. Уж мы-то знаем. Сами, небось, женщины. «Ты честный, добрый, доверчивый. Она говорит, что кроме тебя у нее никого не было. Она врет. Не дай себя одурачить, сынок. Не будь дураком, братец. Если приспичило жениться, женись на честной девушке, которая не будет спать с тобой, пока священник не проделает все, что в таких случаях положено. Если женишься на этой девушке, ты мне больше не сын, ты нам больше не брат. Ты никогда не узнаешь, твой это ребенок или нет. Будешь мучиться сомнениями, пока сам на работе. Ломать голову? Кто прыгнет в постель к твоей жене после того, как ты уйдешь утром? Да, сынок. Да, братик. Все женщины таковы. Уж мы-то знаем. Сами женщины. Знаем, как поступают женщины. Молодой человек поддался на уговоры. Мать и сестры выдали ему денег. И он переехал в Джерси. Снял там комнату и устроился на работу. Джоанне его адрес не сообщили. Больше он никогда не видел Джоанну. Джоанна не вышла замуж. Она родила ребенка. Приступы почти прекратились. И тут Фрэнси обнаружила к своему ужасу, что с ней творится что-то неладное. Она прижала ладонь к сердцу, чтобы нащупать место его разрыва. Она много раз слышала папины песни про сердце. В них сердце болит, разрывается. Поет, изнемогает под бременем, выпрыгивает из груди от счастья, наливается свинцом от горя, падает в пятки, замирает. Фрэнси уверовала, что сердце на самом деле все это проделывает. И сейчас она перепугалась, что ее сердце от жалости к ребенку Джоанны разорвалось в груди, и теперь кровь вытекает из тела. Она поднялась домой и посмотрела в зеркало. Под глазами черные тени, голова болит. Фрэнси легла на старую кожаную кушетку на кухне и стала ждать маминого возвращения. Она рассказала маме, что произошло в подвале. Только про Джоанну ничего не сказала. Кэти вздохнула и проговорила. «Так рано. Тебе только 13. Я ожидала этого не раньше, чем через год. У меня началось в 15. Значит, такое бывает? Такое бывает со всеми девочками, когда они становятся женщинами. Какая же я женщина? Это значит, что ты превращаешься в женщину. Когда это закончится? Через несколько дней. Но через месяц повторится снова. И так будет до самой смерти? Нет, но очень долго. Пока тебе не исполнится 40 лет, а может и 50. Кэти помолчала и добавила. Моей маме было 50, когда я родилась. А это нужно для того, чтобы родить ребенка? Да. Веди себя хорошо. Помни, что теперь у тебя может родиться ребенок. Перед глазами Фрэнси вновь мелькнула Джоанна с ребенком на руках. «Не разрешай мальчикам целовать тебя», — сказала мама. «От поцелуев рождаются дети?» «Нет. Но часто то, от чего рождаются дети, начинается с поцелуев», — ответила мама и добавила. «Помни про Джоанну». Надо же, Кэти ничего не знала про сцену, которая разыгралась на улице, и про то, что Джоанна не выходит у Фрэнси из головы. Как же мама угадала? Фрэнси решила, что мама обладает даром чтения мыслей, и посмотрела на нее с новым уважением. «Помни про Джоанну. Помни про Джоанну». Фрэнси не могла забыть про Джоанну. С того самого дня, когда увидела, как женщина бросает камни в Джоанну, Фрэнси не взлюбила женщин. Их злобные выходки внушали ей страх. Их инстинкты пугали. Она стала ненавидеть женщин за то, что они предают друг друга и жестоки друг другу. Все женщины схватили камни, ни одна не посмела заступиться за Джоанну, опасаясь, что ее тоже заклеймят позором. Заступился только прохожий мужчина, и говорил он добрым голосом. «У всех женщин есть общее. Они в муках рожают детей. Казалось бы, эта боль должна объединять их, вызывать сочувствие друг другу и желание защищать друг друга от мира мужчин. Но нет, из-за родовых мук их сердца как будто грубеют. Души съеживаются. Они объединяются только с одной целью — чтобы затравить какую-нибудь женщину, неважно, забить камнями или сплетнями. Похоже, это единственный вид дружбы, на которую они способны. Мужчины совсем другие. Они могут ненавидеть друг друга, но всегда придут на помощь, если случится беда или какая-нибудь женщина попытается заманить в ловушку. Фрэнси открыла тетрадь, которая служила ей дневником. Она отступила строчку после того абзаца, в котором рассуждала о нетерпимости, и написала: «Пока я живу на свете, у меня не будет ни одной подруги. Я больше не доверяю женщинам, кроме мамы, иногда тети Эви и тети Сисси.